излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаял себя по бедру мечом твоим сильным, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Острые стрелы твои, народы падут пред тобою, а не в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Что побуждает нас думать об Иисусе Христе? Эра. У древних не было определенной эры, то есть особенно важного события, от которого велось бы их летосчисление. В Библии только однажды упоминается, что в 480 году по ишествии сынов Израилевых из земли египетской Соломон начал строить храм Господу. В большинстве же случаев год воцарения каждого царя считался началом новой эры. И писалось, в такой-то год царствование такого-то царя произошло то и то. При таком летосчислении трудно установить действительную дату того или иного события. Великое дело сделал Дионисий Экзигус, монах родом из Скифии, который в 532 году предложил римской церкви ввести летосчисление от Рождества Христова, которое, по его вычислениям, было в 754 году от основания города Рима. С течением времени все христианские церкви усвоили эту эру, и ею пользуются теперь и не христиане, которые вместо от Рождества Христова пишут «НЭ» нашей эры или «ХЭ» христианской эры. Хотя в наше время твердо установлено, что Дионисий Экзигус в своих вычислениях ошибся на лет 5-7, это не умаляет его заслуги и не отменяет совершившегося в мире факта, от которого ведется теперь летосчисление. Эра от Рождества Христова является величайшим памятником о жизни и деятельности Иисуса Христа. Церковные здания, возвышающиеся в каждом христианском городе, о чем-то говорят любознательным людям. Осматривая эти здания, многие восторгаются искусством архитекторов, которые и внешним видом, и внутренним устройством здания пытались проговорить к сознанию людей и побудить их к благоговению и молитве. Летописец свидетельствует, что когда киевский князь Владимир думал о принятии наилучшего вероисповедания, его посланцы побывали в разных домах и местах молитвы и, возвратившись, доложили ему, что в греческом храме они были поражены таким благоговением и великолепием, что не знали, находятся ли они на земле или на небе. Стиль церковных зданий в некоторой мере приспособлялся к времени и духу народа. Все же главной задачей архитектора было содействовать молитвенному настроению народа. Эти здания побуждают нас думать об Иисусе Христе, в честь которого они построены. Праздничные дни – Пасха, Рождество Христово, Пятидесятница, Преображение и Вознесение Господне – ежегодно напоминают христианам о важных событиях в жизни Иисуса Христа. Странно, однако, то, что в тех странах, где враги Христовы пытаются отменять эти праздники, там они более строго и свято соблюдаются. А где имеется полнейшая религиозная свобода, там люди, именующие себя христианами, настолько порабощены житейской суетою, что праздники Господни стали только днями угощений, развлечений и прочих угождений греховной плоти. Но сам факт существования этих праздников побуждает хоть некоторых задуматься о происхождении и назначении этих праздничных дней. Русский народ имеет одно преимущество перед многими другими народами в том, что у него через каждые 6 дней один день называется воскресение, в память того, что в этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Всем же христианам надлежит помнить слова апостола Павла. «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Благотворительные заведения, то есть приюты для сирот, для бездомных, для стариков и тому подобное, возникли только на почве истинного понимания христианской любви к ближнему. Правда, еще псалмопевец учил, что Бог – отец сирот и судья вдов. А через пророка Исаию было дано Божье предписание постящимся. «Разделись с голодным хлеб твой, из скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Этот же пророк учил народ практическому благочестию. «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Эти истины вошли полностью в учение Нового Завета. А сверх этого Господь Иисус заповедал заботливые отношения к детям. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». О всякой же благотворительности, оказанной страдающим, накормлении голодного, одеянии нагого, посещении больного и заключенного в темнице, Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Свою любовь и благодарность Господу Иисусу за Его спасительную жертву на кресте верующие во все века старались и стараются проявить прославлением Христова святого имени и в то же время стараются не забывать благотворения и обучительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Аминь. Когда я встречу Африку,